Глава 20. Поинтересовался у дракоши, сможет он донести своих седаков. Лично я могу не лететь, чтобы уменьшить вес, на такое расстояние. Один бы он долетел, а с пассажирами вряд ли. Рисковать не будем, если полететь чуть в обход, южным маршрутом. На пути будут острова, на которых можно передохнуть. Отлично, примерный маршрут нарисовался. Отсюда на юго-восток, через Индокитай, Индонезию, Новую Гвинею, Фиджи и дальше на юго-восток. В дорогу отправились только через 2 недели. Во-первых, Мила была очень плотно занята алхимией, а во-вторых, заказал Непись у кожевнику из братства специальную сбрую на дракошу, закрытую трехместную кабину. Тепло и удобно, мягкие полукресла, окошки, пожалуй, штурвала не хватает и рычага привода бомбосбрасывателя. Да и другие обстоятельства помешали. Поквитался с кланом Золотой Дракон. Было непросто, даже смертельно опасно. Если кто не понимает, один из топ-кланов не только всего Китая, но и мира. Что говорить, в Китае было 4 клана, фактически разделивших глобальное влияние. Поднебесная империя контролировала север вместе со столицей. Триада – богатейший Шанхай с приличным куском земель как вдоль побережья, так и вглубь страны. Золотой Дракон, Южный Китай, Гонконг и Хайнань. 4-ми в табеле о рангах были кочевники, играющие главенствующую роль на западе страны и внутренней Монголии. Но уже даже кочевники не котировались на фоне 1-х 3. Настолько был велик разрыв между 1-й 3 и остальными кланами. Город, в котором пленили моих напарников, Чунлинь, был целиком построен золотодраконцами. Местность перед ним была диким полем, а сам он закрывал один из немногочисленных удобных входов в дикие земли на границе с сектором Индокитая. У поселения был статус частного города. Золотодраконцы были в нем полными хозяевами, управляя даже стражей из неписей, предоставленных админами. Думаю, это стоило им баснословных бабок, но они могли себе это позволить. И, скорее всего, это окупалось близостью диких земель. Решил сначала воспользоваться договором с сатаной. Прыгнул в пузырь в плане инферно, сжал яйца в кулаке и позвал рогатого. «Призываю 2-ю сторону договора». «Да неужели? Сам пришел?» Сатана недоверчиво улыбался. «Сам-сам». «Прогуляться хочешь?» «По земле, что ли?» Этак ненатурально зевнул. «Почти. По единственной. Или забыл, что в договоре записано?» «Не забыл. И что разрушить надо?» «Да так, пустяки. Городок один небольшой. Под основание?» «Конечно, как без этого? Обиделся я на них, понимаешь?» «Ну, даже не знаю», — завел архидьявол. «Цену набивает, хотя сам очень хочет». «А, понятно, не хочешь. Жаль, ладно, тогда в другой раз зайду». «Да ты не торопись, я же не отказываю. Просто мне подумать надо». «Думай тогда. А заодно, к завтраму, приготовь, пожалуйста, вот эти позиции». Я накидал список с ингредиентами на 2 страницы по рецептам, подходящим под уровень мастерства жены в алхимии. «А то меня все используют, а я, как последний лох, всем прощаю». Вернувшись из ада, наконец-то внимательно просмотрел все рецепты, которые передал мне еще не оживший сатана. И у меня снова проснулся хомяк. Такие зелья. Яды с эликсирами, конечно, тоже ничего, но они конечны. А вот среди зелий попадаются просто конфетки. Зелье ночного зрения. С ним темнота переставала быть темнотой. Зелье мастера адского огня. Повышение ранга и, соответственно, урона заклами этой школы. Зелье отвода глаз повышает незаметность по твоему желанию. Кстати, есть и подобный эликсир, но он со временем действия, а тут на постоянку. Очередной чит. Зелье магии тьмы, увеличение урона. Зелье рожденный в огне, снижение урона от магии огня и так далее. Получается, для начала можно серьезно усилить избранную группу, ведь по договору он должен передать лишь по 10 комплектов. Правда, в дальнейшем никто не запретит сходить в инферно самому и набрать нужного. Вообще, все эти рецепты – последние подарки из времени до окончания действия периода наибольшего благоприятствования бриллиантового аккаунта. Эх, даже ностальгия проснулась по тем безоблачным денькам. В общем, получилось так, что сначала я стряс сатаны эти ингры, потом другие. А затем, подумав и слетав в Армин, произвел там учет самых продвинутых специалистов-алхимиков, заказал архидьяволу по одному комплекту всех ингров на самые сложные зелья. Даже если не смогут, не беда. Зато буду знать, что мои альвочки сделать в состоянии. Смогли и все. Заказал еще по два комплекта ингр. Больше не стал. Надо сделать небольшой перерыв, а то они вытянут сразу столько варений, погубят эксклюзивные зелья. Другие, более простые ингредиенты, тоже не оставлял вниманием. Пусть и жена оттачивает мастерство на доступных рецептах. Ей также перепало по одному экземпляру всех. Пусть будет на будущее. Все это время держал прогулку наверх, словно морковку перед носом ослика, заставляя сатану приносить новые партии ингров. Но вот, когда в очередной раз хотел передать ему список кочунчиков, он рассвирепел. «И сколько это будет продолжаться? Принеси это, принеси то. По-моему, ты водишь меня за нос». «Ни в коем случае, просто все глубже погружаюсь в пучину греха стяжательства. Правда, у нас он называется хомячество. Осознавая все последствия, отказываюсь от исполнения и расторгаю заключенный договор». Опа, похоже, архидьявол сильно разозлился. «Смотри, тринадцатый, встретимся как-нибудь на узкой тропиночке». «Не пугай, пуганы уже». Я в ответ тоже вскипел. «Не забывай, в каком месте встретился с твоим предшественником в этом аватаре. Могу ведь и в гости заглянуть. Так что давай без этих, без наездов, разойдемся краями». «Ты мне угрожаешь? Ну, узнаешь». Он в большом всполохе огня исчезает с горизонта. «Да уж, прежний сатанчик, я думаю, так бы никогда не вспылил, а у этого эмоции бурлят жидкой магмой. Что он там говорил о расторжении договора?» Лезу в мешок, достаю свой экземпляр. Огненная вспышка, и его нет. Ты смотри, и у этого через огонь. Видать, самый действенный способ. Потеря ингров из плана Инферно не такая уж большая цена за разрыв договора, залогом в котором служила моя любимая душенька. С некоторым удовлетворением, думаю я. Конечно, с другой стороны, злой на меня архидьявол – это есть достаточно серьезная проблема. И проведенное им очернение, оно спало или нет? Наверное, стоит смотаться к Свару, проконсультироваться. Что-то многое ко мне грязи липнет. Проклятье, очернение, неприязнь со стороны одного сволочного архидьявола. Стоп, а одного ли? Что Шаньду мне говорил? Появилось воплощение Абадона, и он зол на меня. Дайте подумать. Сатана передал ему кончик хвоста в обмен на какую-то крайне серьезную уступку, иначе с чего бы князь войны таил обиду? Насчет прилипшей грязи, к ней можно с полным основанием причислить и демона смерти, сиречь того же архидьявола. Ой, что-то меня на темную сторону затягивает, пора рвать с ней. Глядишь, точно придется храм Свару ставить и в его веру переходить, чтобы защитил от злобных козней рогатых козлов. Вертикаль власти и титью, никуда от нее не деться. Но что тогда делать с Гунлинем и Золотым Драконом? Мстя моя должна быть страшна, ибо нефиг задирать хвост. О, идея. Попробую использовать своего горячего поклонника. Хватит у меня знаний, чтобы удержать его в рамках города. Потребуется некоторая подготовка, но должно получиться. Подготовка заняла целую ночь и заключалась в начертании громадной гексаграммы в центре города для призыва и многочисленных оберегов на внутренней части крепостной стены, таким образом очерчивая территорию, которую Абадону не разрешено покидать. Проник в Гунлин, словно десантник, спрыгнув с драка и приземлившись с помощью парения. Увлекательное занятие, особенно в темноте. Запитывать гексаграмму пришлось кровью пяти лошадей, которых за недорого купил у местного на конюшне. Да простится мне этот грех. А теперь звонок другу. Ментальным ножом в который раз срежу ладонь, тщательно смачиваю в появившейся крови и втыкаю между булыжниками мостовой в центре гексаграммы. Бежать! Во мне сейчас плещутся оба эликсира семьи Чхо, эликсир из махнокрылов поляники, 100 грамм вина с бафами, зелье, рожденное в огне, альвы успели его приготовить, так что дури хватает. Закусил я это дело блюдом с бафами от Милорены, а поверх всего ее же божественное благословение на скорость, как обычно долго восстанавливающееся, но мощнее обычных от жрецов. А в случае чего, умение Соланы наготове, надеюсь, выживу. За спиной явно что-то происходит. Однозначно посветлело, шустрик ко мне. Он возникает из воздуха, вскакиваю в седло, чтобы убраться подальше. Как хорошо, что эта опция работает, облегчая жизнь. Жуткий рев архидьявола будет всех местных жителей и привлекает внимание игроков. Подковы моего скукуна высекают из булыжников дороги искры. Оборачиваюсь назад. Вовремя. В меня летит огромный сгусток огня. Закладываю вираж, поворачивая на поперечную улицу. Слева позади взбухает шар, обугливая мостовую и угол дома. Меня обдает потоком воздуха. Маунт ускоряется, резко дергаясь вперед. Неужели его достало жаром? На меня-то он не действует, спасибо прежнему сатане. Начинается погоня. Абадон прет напрямки, не обращая никакого внимания на постройки. Замечательно. Игроки и городская стража пытаются организовать сопротивление, умирая под ударами Рогатого, принявшего боевую форму. 12 минут позади. Разрушения уже эпичны. Примерно пятая часть города в развалинах и горит чадным пламенем. Убиты многие местные жители. Наверное, больше половины стражи и штук 20 работников, единственные прибывших на панические вопли золотодраконцев. Здорово! Как я не пытаюсь затеряться в не слишком запутанном лабиринте улиц и домов, архидьявол безошибочно идет по следу, подбираясь все ближе. Шустрик выдыхается, его бока ходят ходуном, да еще гарь в воздухе, дышать все тяжелее, приходится отозвать его. Похоже, пришло время умению и молоту. Маленько побоксировать с архидьяволом и харе, домой, порезвился. Пространство вокруг буквально вскипает огнем. Он словно жидкость облепляет тело, полное впечатление, будто я под водой. С трудом гребу вперед, к краю. Замечаю Абадона, удивленно смотрящего на него гибнущего меня. В его руках появляется огненная плеть, точь-в-точь, как у того, с сумкой. Прыжок мага, кончик плети бьет в то место, где я был мгновение назад. Толчок в землю, взлетают словно ракета, в полете ухитряясь отоварить рогатого молнии. Похоже, ему понравилось. Парением улетаю довольно далеко. Абадон с пущей яростью кидается вдогонку и нарывается на бросок молота в грудь, опрокинувший его назад. В общем-то, целился в морду лица, но он так мечется, что попасть чрезвычайно сложно. Осознал, что со мной не все так просто. Начал кидаться кусками разломанных стен домов, подожженных адским пламенем. Братец, это неэффективно, скорость полета у них маленькая. Тогда и я попробую тебя магии, пока бегать не приходится. Толстый корень, управляемый мной, подкрадывается к архидьяволу, взламывая брусчатку дороги. Заметил собака, ударил огнеметом, выжигающим все на своем пути. А когда побег попытался быстренько метнуться к нему, чтобы обвить, он выхватил из пространственного кармана двухлезвенную глефу и стремительным движением срубил побег на лету. Ладно, раз так, то получи хотя бы мелкую пакость. Дерево за его спиной согнулось и разогнулось, ударив чуть ниже спины. Обиженный рев было приятно слушать. Ничего себе, плотное темное облако чуть-чуть не задело меня, пролетев слева и растворяя строение на пути, словно сахар кипятком. Повезло, что не попал под него. Наверняка похуже, чем даже кислота у моего дракончика. В ответ кинул молот прямо сквозь дома. На шум слышу, попал. Замечательно. На бегу ловлю вернувшийся Мьёлхер. Собираюсь двигать дальше, как вдруг услышал, что Абадон сам рванул в противоположную от меня сторону, обратно к гексограмме. Испужался? Или тактическое отступление с заманиванием преследователя в ловушку? Ладно. Смыться я должен успеть, так что призываю шустрика и быстрее ветром чимся за рогато хвостатым. Медленно, но догоняем. Тот уже почти добрался до центральной площади, где нарисован портал вызова. Уйдет, сволочь. А что я ему могу сделать? Особо дальнобойного ничего и нет. Вот у седобородого старца был призрачный меч, которого даже драк боялся. Вот бы мне такой. Я бы им раз... И виденное ранее полупрозрачное серое лезвие прорезает разделяющее нас пространство и отсекает многострадальный кончик хвоста, прыгнувшего в портал Абадона. Подъезжаю, на всякий случай сразу разрушаю гексограмму, чтобы не было сюрпризов с того света, и подбираю добычу. Блин, первый раз он гораздо легче был. Запихиваю в большой дорожный ящик, может пригодиться для чего-нибудь, и, не прощаясь, покидаю город телепортом в Армин. Отрывки из сообщений на форуме. Россия. Почему админы его не забанят? Дебил, его уже забанили, а сейчас ничего с ним сделать не могут. Живет он в игре. Ой, я бы тоже хотела. Так в чем проблема? Вперед. У меня капсулы нет. Ребят, а давайте скинемся на капсулу и по очереди в игру смоемся. Давайте. Деньги перечислять сюда? Иди в жопу, остряк. Москвичи, скооперируемся? Вот мой номер телефона. Если у кого есть желание, встретимся, обговорим. Не кидалово. В принципе, я согласен. Если собирать 1050 с каждого, то нужно всего 120 человек. Ой, а можно я первая буду? Могу 100 000 внести, а то не хочу после кого-то ложиться. Чистюля какая! Заткнись, идиот. Звони мне, сходим к нотариусу, составим соглашение. А вложенные деньги потом кто-нибудь в игру закинет? Это хорошая мысль. Если будут новые участники, то они и будут закидывать, как бы выкупать нашу долю. Окей, я второй. Нет, ты третий, после меня. Окей. США. Это была их частная собственность. Она теперь никак не защищена, получается? Надо подать в суд на компанию. У меня вложено достаточно много денег. Да, надо проконсультироваться с моим адвокатом. Я тоже прилично вложил. Китай. Классно, золотого дракона раздраконили. Не настолько они и крутые, оказывается. Клан «Золотой дракон» выплачивает вознаграждение в 10 000 золотых за каждое убийство игрока из предыдущего поста. Замучайтесь искать. Это мой третий перс, специально для форума, облезлые драконы.